арчанам ситхи. То есть человек, который искренне поклоняется божеству, он может получить все мистические совершенства, поклоняясь Господу, мурти Господа Чайтани и мурти Господа Нитьянанды. Более того, Нарада Панчаратра Дхипа описывает, что если поклоняться правильно, искренне мурти Ачарье, вот у нас мурти Шива Прабхупады, то человек может получить мурти Ачарья Ситхи. То есть способность, разные способности мистические, которые другие люди не способны этого будут сделать. То есть, вот, то есть эти люди попадают под влияние йога майи. И Нарада Панчаратра Дхипа, который должен знать каждый пуджари, более-менее, так сказать, хотя бы в общих чертах, не наизусть, а в общих чертах, можно видеть этот раздел. И я как раз в Иркутске и в Улан-Удэ читал этот раздел, давал целые лекции по арчанам ситхи. Если человек правильно пуджарит и правильно просто даже отсюда, из алтарной, поклоняется божеству, танцует для божества, поет для божества, не просто формально это все делает, то он очень быстро может снискать милость арчанам, то есть этого процесса поклонения божеству, и может наделяться разными арчана-ситхами. Это способность много делать для духовного учителя, способность видеть чужие идеи, чужие мысли, способность видеть, когда его обманывают, способность предвидения. Очень сильно развивается способность чувствовать прошлое и так далее. Прошлое, то есть вот эти триколаги, там все. Преданный наделяется через мурти Господа Чайтани и Господа Нитьянанды, и также через мурти Ачарья мурти ситхи. Это когда вы поклоняетесь мурти Ачарья, тоже вы получаете те ситхи, которыми он обладал. То есть теми способностями. Допустим, то отречение вайрагья ситхи. То есть у вас появляется сила отрекаться, отречение. И не так как-то искусственно там, а на самом деле вы можете отречься. И там разные способности жить, какой-то образ жизни вести, предвидеть, говорить на любые темы. Тут же, допустим, знать, кто человек по варне, по ашраму. И там разные способности. Говорится, кама, артха и мокша начинают служить такому человеку. Он просто, если он просто замедитирует на деньги, то все так сложится, что он станет богатым. Без всяких проблем, ему будут предлагать всякую работу, где он еле-еле что-то будет делать, просто ходить даже на нее, и будут деньги приходить. Ему не надо никого убивать, будет ничего. Это называется артха-ситхи. Или человеку просто кто-то начинает жертвовать большие суммы, или какая-то сваливается, правда, вот какое-то дело он начинает там, какое-то вообще, казалось бы, вообще безденежное, и вдруг оно несметное богатство приносит. Это называется также вот артха-ситхи. От правильного, искреннего поклонения божеству в храме. Это называется, помните, да, как? Шрадхая Муртаная Сева. Шрадхая Муртаная Сева. Шрадха означает с верой, вот с искренней верой, с самоотдачей, самозабвенно поклоняться божеству в храме, петь вот для божества. Понимать, что я для божества это делаю, а не для, так сказать, окружающих здесь. Или так просто, так сказать, как благоприятную деятельность раздела карма-канды очищаюсь. Человек может получить такое огромное количество, там перечислено около, по-моему, 40 ситх, которые он может получить разного уровня. От поклонения мурти и от поклонения божеству.